взревел полковник. Если бы и вправду померла, Кнётов сделал страшное лицо. Ни в коем случае, сказал он. Вы этих партизан не знаете, а я с ними пуд соли съел. Такое заведут, вовек не расхлебаешь. Наоборот, условия надо ей создать, как вы сами по-умному распорядились. Пускай мы ей тут самые лучшие будем, спасители. Пускай она потом заявит про полковника Стрельникова, что он ее из смерти вытащил. Ну, а потом надо же с перспективой работать, сказал Стрельников, успокаиваясь от слов Гнетова, что он поступил по-умному. Позже, по истечении времени, как быть, обратно в лагерь? Предполагаю, что не потребуется, опять таинственно произнес Гнетов. Располагаю сведениями. Она на что-то крепко надеется, ждет. Ну, а если же Копыткин все-таки не знает она фамилию солдата, неизвестен он ей, отдала и все. Она и вправду не знает. И опознать не сможет. Сумерки были все на одно лицо, по ее словам. Забрал бы ее ведьму кто от нас, вздохнул Стрельников. Пол-литра бы поставил. Гнетов крепко сдавил зубы. Вот оно самое главное. Такие, как этот Стрельников, всегда хотят, чтобы решать не им. Ну что ж, он не возражает. Он поможет всеми своими силами. И он пошел со своего последнего козыря. Располагаю, штубу Копыткин ее перебросил бы. Нарочно ленивым голосом произнес он. Сама из Анчанска, там партизанила, там на связи или в этом роде действовала. Им и книги в руки. Подправиться маленько, чтоб все прилично выглядело, и этапировать ее туда. Да что бы то вязаться на такой ляд? Копыткин прикажет. А то и без Копыткина, может, вы сами связались бы. «Нет, ты меня сюда не мешай», — замотал толстыми руками Стрельников. «Мне это дело вот тут сидит. Погоди, подумаю, поразмышляю. Отправляйся, отдыхай». Гнетов вышел. В своем кабинете он натянул шинель, перчатку, выкурил папиросу и быстро зашагал к почтамту. «Если адмирал Степанов знает, где его супруга, то и штуб может это знать», — рассуждал он на ходу. «Во всяком случае, такая вероятность есть». А уж мне-то он поверит. Теперь уже откладывать было невозможно. Ни на минуту. Копыткин существовал и требовал. Стрельников вполне мог отправить к нему Устименко. И тогда всему конец. Больше она не выдержит. «Мне Унчанск, молнию», — сказал Гнетов, пугая телефонистку своим обожженным лицом. «Унчанск, управление. Если нет на месте, подправьте квартиру. Лично товарища Штуба». 69 рублей 3 минуты, холодным голосом Аглая Петровна предупредила телефонистка. 5 минут, тем тоном, которым он разговаривал с Устименко, ответил он, но прошу вас, чтобы действительно была молния. Все, что он скажет Августу Янцу, уже сложилось в его мозгу. Они всегда понимали друг друга с полуслова. Он еще раз закурил. Телефонистка из окошечка, опять голосом ненавидевшей его Аглая Петровны, курить запретила. Гнетов извинился и погасил папиросу о подошву сапога. Пожалуй, не было бы нескромно думать, что он действует по поручению Центрального комитета. И он вдруг именно так подумал. Ведь она такая, как она есть, могла это подумать. А она ведь подумала. В ЦК не знают, до ЦК еще не дошло. Но он понимает, что если бы там узнали, то его Гнетова действия признали бы полезными партии. Умчанск, квартира Штуба, позвала его Аглая Петровна, которой он во всем поверил сразу и которой, быть может, теперь поверила ему. «Слышите, молодой человек, вы заказывали Умчанск, четвертая кабина». Он прижал к искалеченному уху еще теплую трубку. Слышно было хорошо. Голос у Августа Яновича совершенно не изменился. «Виктор?» — услышал Гнетов. «Не может быть».